Глава 10. Бегство. Спуститься со стены оказалось на удивление легко. С железной изгороди спрыгнули на камень, оттуда на заснеженную улицу. Дома за границей старого города сохранились далеко не так хорошо, как внутри. Те, что уцелели во время пожаров, были снесены тяжелой техникой или разрушены. Под ногами скрипел снег, все вокруг было в сугробах, и холодный ветер обещал подкинуть добавки. Аккуратно ступая по неровной земле, Юэн и Кейтлин направились через развалины к кучке уцелевших зданий. Далеко за их спинами, в неспокойном городе Йорке, снова разгорелась перестрелка. Над стеной и над крышами домов всколыхнулась струя пламени. Юэн и Кейтлин переглянулись и ускорили шаг. Приблизившись к уцелевшим домам, они увидели, что это не более чем выгоревшие бетонные коробки без крыш. Можно укрыться от глаз обитателей Йорка, но нельзя оставаться надолго. Ледяной ветер завывал в пустых дырах окон, как будто пел жуткую колыбельную остатком былой цивилизации. «Надо снова выйти к реке», — сказал Юэн, изучая карту имама. Кейтлин дрожала от холода, обхватив себя руками, и выглядела жалко. «Выходит, Юэн ничего не меняется?» — печально спросила она. «В каком смысле?» «Ну вот, была война, все выжжено дотла, мир уничтожен, а люди по-прежнему рвут друг другу глотки за то, чего, может, и нет вообще». Юэн грустно кивнул. «Я думаю, это часть человеческой природы. Возможно, худшая ее часть». Покинув ненадежное убежище, они пошли на восток и почти сразу наткнулись на замерзшую реку, незаметную за домами. Как только путники ступили на твердый лед, начался легкий снегопад, и ветер поднял по реке поземку, как будто рябь на водной глади. То там, то тут виднелись вмерзшие в лед катера, чьи владельцы когда-то пытались уйти от войны по реке. Теперь от них остались только ржавые жестянки да пожелтевшие кости, торчавшие из снега. Повернувшись спинами к Йорку и к ветру, мужчина и девушка поплелись вперед, петляя вместе с рекой в сторону юга, навстречу всему, от чего их пытались уберечь. Они двигались быстрым шагом около часа, после чего река разделилась на два рукава. Юэн решил пойти по тому, что шире, и вскоре путники услышали приглушенное журчание. Юэн взял в руки автомат. Кейтлин, заметно нервничая, шла за ним, глядя в ту сторону, откуда доносился звук. «Давай сойдем с реки», — вдруг сказал Юэн, снова закинул автомат за плечо и вышел на левый берег, утыканный скелетами деревьев и кустов. Кейтлин пошла за ним. Страх в ней сменился любопытством. «Что там такое?» «Не знаю. Но если это то, что я думаю, лучше нам стоять на твердой земле», — ответил Юэн. Ступая по берегу, они обошли странный бугор посреди реки, и тут Юэн замер, и на губах его заиграла улыбка. «О!» — сказала Кейтлин, не особо удивившись. Бугор оказался замерзшей за прудой. С южной ее стороны лед подтаял и провалился. И там, внизу, куда уходили острые клыки сосулек, весело журчала вода. «В первый раз вижу на поверхности воду», — сказал Юэн. «На юге ее много», — как бы, между прочим, заявила Кейтлин. «Неужели там нет льда?» «Как же нет? Все им затянуто», — ответила девушка. «Все, кроме рек. По крайней мере, в большинстве случаев они уже больше похожи на реки». Юэн не мог в это поверить. Кейтлин пожала плечами. «Тут же север, ближе к Арктике». Юэн переварил информацию и пошел вниз по течению. «Как думаешь, мы сможем и дальше идти по льду?» — спросила Кейтлин. Вместо ответа Юэн огляделся по сторонам, выдернул из снега подходящую палку, вытащил нож и обстругал сучки. Затем он спустился к реке и постучал концом палки по льду. Звук получился глухой. «Должен выдержать. Если бы вода была рядом, звук был бы другим». Кейтлин осторожно вышла на лед, и они двинулись дальше. Когда путники покинули Йорк, спускались сумерки, а теперь уже заметно стемнело. Дальше идти было опасно. С каждой минутой становилось все труднее смотреть под ноги. В поисках укрытия они набрели на старую баржу, вмерзшую в лед посредине реки. На первый взгляд посудина казалась ветхой, но лед держал ее крепко, и крыша из стеклопластика прекрасно выдержала испытание временем. Юэн залез на борт и помог подняться Кейтлин. Вокруг, насколько хватало глаз, лежали пустые белые поля, грозные и призрачно мерцающие в свете луны, пробившиеся сквозь тучные облака. Юэн прикладом сбил с двери висячий замок, затем достал пистолет, оружие более подходящее для узких коридоров, и шагнул в темноту салона. Когда-то это была прогулочная баржа, и сразу за маленьким камбузом, где стояли нетронутый чайник, сковорода, кофейник и несколько чашек, располагалась широкая закрытая палуба, уставленная пластиковыми скамьями у сохранившихся окон. Печки не было, а разводить огонь на палубе казалось слишком опасно, поэтому они, не сговариваясь, молча вынули из рюкзаков спальные мешки. «Я пойду, все проверю», — сказал Юин. «А я забаррикадирую дверь», — отозвалась Кейтлин. Баррикадировать особо было нечем, зато замок с внутренней стороны уцелел, поэтому девушка просто заперла дверь и связала ручки полотенцем, найденным на камбузе. Тем временем Юин отыскал туалет и вторую палубу, в точности похожую на ту, где они устроились на ночь. Но нигде не нашлось ничего полезного. Он вернулся и залез в спальный мешок, положив рядом автомат, а пистолет спрятав в мешке. Кейтлин достала из рюкзака расческу, на которой не хватало половины зубьев, и попыталась распутать волосы. Юэн долго наблюдал за ней, потом, наконец, сказал: «Первый раз вижу тебя за этим занятием». Девушка скривилась, вычесывая из волос комки грязи. «Это потому, что я его ненавижу». Юэн лег и закрыл глаза. Он слышал, как Кейтлин забралась в свой мешок, и уже очень скоро ее дыхание стало размеренным и ровным, как у спящего. А вот Юэн уснул не скоро, лежа на полу заброшенной баржи посреди замерзшей реки, в сотнях миль от дома, от семьи и от жизни, которую он отвоевал у жестокого мира. Всю свою взрослую жизнь он слышал истории о землях к югу от Шотландии, белоснежных пустынях, усеянных опасными тварями, злыми людьми, ядерными отходами и чудовищными мутантами. Его никогда сюда не тянуло. Он вообще был не любитель путешествий и загадок. Век бы не путешествовал. Кстати, о загадках. Кейтлин. Было в ней что-то не от мира сего. Какая-то тайна, которую даже разгадывать не очень хотелось. Что-то подсказывало, что за этими голубыми глазами прячется гораздо больше, чем полагается для девушки ее лет. Она многое знала, и речь тут не только о таинственных прозрениях, но и о самом обычном, бытовом знании мира. Даже тут она порой клала старшего товарища на лопатки. Да, он неплохо умел сражаться, чинить оружие и выживать. В туннелях Глазго длинные ночи, а заняться там особо нечем. Зато Кейтлин хорошо знала мир за границами Шотландии, и, видимо, по личному опыту. Он так и не решился задать ей этот вопрос. Но... а если она раболовец? Юин вздохнул, повернулся, пытаясь устроиться поудобнее, и вдруг обнаружил себя лицом к лицу с Кейтлин. Глаза ее были открыты и смотрели прямо на него. Мужчина сначала смутился, а потом испугался. Внутренний голос шепотом поинтересовался, не читает ли она его мысли. «Не спится?» – спросила девушка. Он мотнул головой. «Ничего, это бывает. Повернись спиной». Юин неуверенно отвернулся и почувствовал, как Кейтлин придвинулась к нему вплотную. Ее рука легла на его широкое плечо. Рядом с ним девушка казалась очень хрупкой, но, странное дело, ему стало уютнее и спокойнее. Нет, у него нет ни сил добиваться от нее признания, ни желания знать, какого черта она делала в разрушенном доме в Карлайле. Последнее, что он успел подумать, прежде чем провалиться в сон, какая-то у нас странная дружба. Красный и злой, первый луч рассвета пробудил обоих путников сразу, ворвавшись через окно. Кейтлин замычала и ушла с головой в свой спальный мешок, который превратился в бесформенный ком. Юин, напротив, потянулся и вылез наружу, аккуратно выглядывая в окно. За ночь над рекой образовалась легкая морозная дымка, мерцавшая теперь в ярких лучах рассвета. Откуда-то на берег стремительно спикировала птичка и стала мерить лапами снег в поисках пищи. Юин, затаив дыхание, наблюдал за этим чудом. Но вдруг его восхищение сменилось ужасом. Небольшой сугроб рядом с птицей словно взорвался изнутри. Мелькнули чешуйчатое тело, зубы, когти, перепачканная в крови морда. И птица исчезла в пасти хищника. Зверь уселся, довольно жуя добычу. Он был размером с небольшую собаку, хотя внешне больше напоминал кошку, только в крепкой чешуе и с длинным белым мехом. А еще у него были желтые глаза рептилии и короткая, но широкая морда. Доев, зверь поднялся на четыре коренастые лапы и растворился в снежном пейзаже. Юин не мог отвести глаз с того места, где он только что лежал. Потом потряс головой и стал упаковывать спальные мешки. Когда Кейтлин вернулась, он уже завтракал. «О, спасибо», — сказала девушка, увидев, что ее спальный мешок уже собран. «Не за что. — ответил Юэн и протянул ей кусок сушеного мяса. За ночь на окнах собралась влага. Теперь она замерзла, и каждая льдинка блестела на утреннем солнце. «Красиво!» — сказала Кейтлин с набитым ртом. Когда путники вышли из баржи, их тут же окатила волна холода. Только теперь стало понятно, насколько теплее было внутри. Внезапно Кейтлин остановилась, глядя под ноги. Потом села на корточки и очистила из-под снега маленькое железное кольцо, прикрепленное к чему-то на манер ручки. Девушка подняла голову на Юэна, тот жестом попросил ее подождать, снял с плеча автомат и кивнул. Кейтлин дернула за кольцо, но дверца, если, конечно, это была она, не открылась. Где-то с минуту Юэн наблюдал за потугами спутницы, потом отложил в сторону автомат и пришел к ней на помощь. Вдвоем они победили оковы снега и льда. Дверь подалась, открыв крохотный схрон. Юэн пинком отбросил дверцу назад, заглянул внутрь и восторженно присвистнул. Там лежали две закрытые пластиковые бутылки с водой, рядом устроились коробок с надписью «Спички штормовые», мобильный телефон и светло-желтый дозиметр. «Ух ты!» – сказала Кейтлин, схватила коробок и потрясла его, но тут же расстроенно опустила руки. Оттуда не послышалось ни звука. Юэна больше интересовал дозиметр. Он был сантиметров 15 в длину, узкий, с цифровым дисплеем. Мужчина покрутил прибор в руках, но так и не понял, где у него батарейки. На обороте не было ни винтов, ни шурупов. Только буквы на пластике с гордостью сообщали, что прибор водонепроницаем. Юэн огорченно посмотрел на Кейтлин. Та как раз решила открыть коробок и расплылась в улыбке. На пол из него вывалился комок ваты, и тут же внутри загремели спички. «Отлично!» – воскликнул Юэн, радостно вскинув руки вверх. Желтый дозиметр тут же пискнул. Так неожиданно, что Юэн едва не выронил его. Он посмотрел на прибор, но дисплей не подавал признаков жизни. Для верности мужчина повторил свой радостный жест, поднял руки к небу. Попав на солнце, прибор снова слабо пискнул. Юэн повернул дозиметр к солнцу. Экран заморгал, и через какое-то время на нем проявились буквы. Низкий заряд батареи. «Какая чудная вещица!» — сказала Кейтлин на вздохе, слегка подпрыгивая. «И дорогущая!» «Я знаю», — ответил Юэн, бережно держа дозиметр, словно тот был стеклянным. «Причем чем южнее, тем от него больше пользы». Кейтлин достала бутылки с водой и мобильник. Под бутылками лежали две плитки шоколада, на которую она даже не взглянула, и сложенный в четверо лист бумаги. Девушка аккуратно развернула его, Юэн встал рядом, и они вместе прочитали найденную записку. «Дорогой Джон, оставляю тебе спички и кое-какие припасы. Счетчик совсем новый, но почему-то не пашет, так что его тоже оставляю. Я увезла детей на лодке к матери. Будем ждать тебя там. Мы тебя любим и целуем. Мэнди». Юэн поглядел на Кейтлин и по ее глазам понял, что девушка чувствует то же, что и он. «Думаю, Джону это уже не понадобится». Кейтлин кивнула, положила записку на место и, навалившись всем весом, закрыла дверцу. «Я понесу его в руке, пускай зарядится», — сказал Юэн, махнув дозиметром. «Тебе так долго придется идти. Лучше отдай мне, у тебя же автомат», — предложила девушка. «Да, правильно», — согласился Юэн. «Как думаешь, Мэнди бросила дозиметр, потому что не поняла, как он работает?» — спросила Кейтлин. «Думаю, да», — ответил Юэн, наблюдая за ее реакцией. Девушка печально улыбнулась, представляя себе растерянную женщину с детьми, потом передернула плечами и отвернулась. Покинув баржу, приютившую их на ночь, они пошли дальше, вниз по течению замерзшей реки. И чем дольше они продвигались, тем больше беспокоил Юэна лед под ногами. То тут, то там слышался треск или стон, а через 2 часа путники вышли к месту слияния 2 рукавов. Тут уж Юэн решил высказать свои опасения вслух. «Я думаю, Кейтлин, дальше по льду идти опасно». «Согласна. Звук стал совсем другой, и иногда мне кажется, что лед пружинит». «Давай попробуем продержаться как можно дольше. Все-таки по реке идти легче, чем по берегу», — добавил он, и девушка покорно кивнула.